Но на беду тут замешался хакан. Антинорманисты говорили, что хаканами или каганами назывались цари хазарские, аварские, болгарские и князья русские. Последнее вполне подтвердилось свидетельством Ибн Дасты у господина Хвальсона, где царь руссов называется Хакан Русь. Но у шведов никогда не существовал этот титул. Что же сделали норманисты? Они переделали нарицательное «хакан» в собственное имя «гакон». На опровержение Гедеонова господин Погодин отвечал просто и голословно, что слова иначе перевести нельзя, как по имени «гакон». Но господин Куник остановился над этим свидетельством. Оно слишком важно. Если допустить, что в 839 году в Южной России существовал народ Русь, управляемый хаканами, то нормандская теория должна быть упразднена. Ввиду такого оборота, господин Куник представил целое исследование о том, в каком смысле здесь употреблено это слово. Посредством разных соображений и сравнений он пытается доказать, что в данном случае это слово означает имя, а не звание. Уже сами сравнения неубедительны, но предположим, что автор действительно разумел имя лица, а не титул. Что же из этого? Разве тут не могло быть самого простого и обыкновенного недоразумения, то есть, что западный летописец, непонятный ему титул, принял за собственное имя? Это обстоятельство не укрылось от господина Куника, и он тут же приводит примеры подобных недоразумений. А исследование свое заканчивает словами: «Покуда надобно сознаться, что это выражение ждет еще своего исследователя». Указываем на это заключение как на образец его добросовестности. По нашему мнению, если есть темный пункт в свидетельстве бертинских летописей, так это слово из племени свионов. На них-то и следовало обратить внимание норманистов, то есть совершенно определенный этнографический термин, и что в данном случае разумелись исключительно шведы. В первой своей статье я уже заявил сомнения относительно этого термина. Да и сам господин Куник замечает, что тут слово это может и означать шведский материк. Но, предположим, норманистам удалось бы доказать, что относительно этого слова нет ни ошибки в рукописи, ни какого-либо недоразумения у автора или вообще у франкского двора, и что под сионами тут, разумеется, германское племя шведов. Все-таки останется несносный хакан. Второе соображение господина Куника относится к параллели, которую он проводит между нашей летописной легендой о призвании варягов и рассказом Видукинда о призвании англосаксов в Британию. Мы уже заметили в первой статье своей, что тут есть только аналогия легендарная, то есть литературная. Рассказ Видукинда о посольстве бритов и речь, которую они держали, есть также легенда. Сами причины призвания выставлены разные. Там зовут чужое племя на помощь, у нас для господства. Исторической аналогии никакой нет. Постепенное завоевание англосаксами Британии происходило на глазах истории. Пришельцы сообщили завоеванной стране не одно название Англии, которое утвердилось за нею только по истечении нескольких столетий. Они распространили в ней свой язык. У нас не было ничего подобного. Самое существенное в параллели господина Куника – есть повторение и там, и у нас знаменитого выражения «Земля наша велика и обильна». Но именно эти-то слова и указывают, что мы имеем дело не с историческим фактом, а с легендами. Что значит это выражение по отношению к нашему огромному северу, когда и маленькая сравнительно с ним половина британского острова тоже именует себя «великую и обильную землею»? Это показывает только, как в летописях разных народов повторяются одинаковые легендарные мотивы, вроде указанной нами саги о взятии города посредством голубей, которая встречается у нас, у норманов и у монголов, но ранее других у нас. По поводу сходных легенд у разных народов укажем на Вильгельма Теля. Вот еще новая, неприятная для норманистов аналогия. Давно ли весь образованный мир верил в Вильгельма Теля как в героя, положившего начало швейцарской свободы? Подвиги его рассказывались так обстоятельно и с такими подробностями, что казалось и сомнение невозможно. Но, увы, в настоящее время Вильгельм Тель уже лицо не историческое, а сказочное. Клятва в долине Рютли и другие романтические обстоятельства швейцарского восстания тоже оказываются басней.